В этой связи церковный миф о будто бы допущенных Петром послаблениях для язычников в части кошерной пищи и других еврейских правил, которые он якобы разрешил им не соблюдать, необходимо рассматривать с точки зрения общего отношения иудаизма к вопросу о послаблениях для неевреев. Деяния апостолов показывают, что Петр в этом вопросе как бы осознал правоту Павла. Однако это представляется сомнительным, ибо нельзя одновременно оставаться апостолом обрезания, то есть апологетом спасения одного только Израиля, смотри Деяния 1.6, 2 Исаию и так далее, и допускать несоблюдение центральных положений Торы. В отличие от фарисеев, не особо стремившихся обрезать новообращенных, Луи, Петр мог оказаться даже более радикальным поборником завета с Яхве. Видя, как квазипрозелиты легко уходят за Павлом, Петр мог этому противопоставить только болезненное обрезание и разрыв прозелитом всех внешних связей с языческим миром, после чего возврат в него становился намного проблематичнее. Но в любом случае, с обрезанием или без обрезания, борьба Петра с Павлом представляла собою именно защиту Ветхого Завета от посягательств эллинизатора Павла. Как писал Гарнак, они, иудействующие христиане, спорили между собой о следующих пунктах. Первое. Составляет ли соблюдение ветхозаветного закона единственное решающее условие или лишь одно из многих для достижения мессианского спасения? Второе. Следует ли требовать его, соблюдения закона, от христиан, рожденных язычниками? Третье. Дозволительно ли общение и в какой именно мере с христианами из язычников, не соблюдающими закон? Четвертое. Кем считать апостола Павла? Избранным ли служителем Христа или богомерзким самозванцем? Примечание. Гарнак. История догматов. Сборник «Раннее христианство» в двух томах. Донини отмечает характерную особенность несовпадений новозаветных текстов, существовавших в восточной и западной церквах. «Борьба против Павла, — пишет Донини, — продолжалась в течение всего второго столетия. Почти все писания, возникшие в Малой Азии, такие как послания Варнавы и Игнатия или мартиролог Поликарпа, следовали его, Павла, учению. Те же, что происходили с римского Запада, слова в кавычках, как, например, послание Климента или авторы пастыря Гермы, в скобках «напротив» А.В., отражают иные умонастроения. Примечание Донини у истоков христианства. Павел в отношении апостолов, в том смысле, который этот термин приобрел в общехристианском масштабе к этому времени, прерогативы на главенство таких людей, то есть Петра, Иакова и Иоанна, А.В., Павел не без иронии называет «столпами» в кавычках Иерусалимской церкви. Рассеяние, диаспора в глазах Петра должно было выглядеть естественным бастионом святаго Израиля против враждебного нееврейского окружения. Евреи диаспоры, как и прочие евреи, были тем драгоценным семенем, который, согласно ехвистской концепции, некогда посеял Яхве для провиденциальной мессии. Как пишет Джеймс Данн, палестинские христиане, цитата, «считали себя венцом иудаизма. Помыслы первых христиан по-прежнему ограничивались пределами Израиля. По-видимому, первоначальная община, в скобках здесь и Иерусалимская община, А.В., никоим образом не считала себя новой, отличной от иудаизма религии. Ее члены не ощущали разницы между собой и ближними иудеями. Они просто рассматривали себя как исполнение иудаизма, начало эсхатологического Израиля. Павел, уводя эллинов из-под сени синагоги, обострял отношения с раввинами и разрушал идиллию мирного сосуществования иерусалимской христианской общины с языческим миром, не говоря уже о ереси Павла, низвержении яхвизма. Тем самым в глазах Петра и его единомышленников Павел был не просто вольнодумцем, но настоящим святотатцем, подрывавшим жизненные и вероучительные основы избранного народа, слова в кавычках.